Не могу понять, не знаю, это сон или Верлен. Я люблю или умираю, это чары или плен. Из разбитого фиала всюду в мире разлета или муки идеала, или муки красота. Пусть мечта не угадала, та она или не та, перед светом идеала, пусть мечта не угадала, это сон или Верлен, это чары или плен. Но дохнули розы плена на замолкшие уста, и под музыку Верлена будет петь моя мечта.